полночь. Романтическая тишина склада. Двое мужчин друг напротив друга. Один в роскошных одеждах трайши, другой по уши закутан в плащ, только седая борода виднеется из-под капюшона, да глаза поблескивают. Две костяные ящерицы для страховки, один неугомонный призрак. Некромант собирался исполнить свое обещание, хотя и своеобразно, но первым предлагать свои услуги не спешил. Заговорил Трайши. «Я пришел. Хочешь избавиться от своего проклятия?» Шерх насмешливо улыбался. Средство было. Трайши даже понравится, наверное. Но у любого лекарства своя цена. Окажется ли названное по карману клиенту? «Хочу». Окреп голос Трайши. Видимо, настолько измаялся, что даже костяные ящерицы не смущали. «Бесплатно я не работаю». «И чего ты хочешь?» Шерх сделал вид, что задумался на пару минут, а потом кивнул. «Моя цена — Нархиро, Таяна. То есть кровь, жизнь. Ты оставляешь ее в покое и не позволяешь сородичам увести из Долинара. И королю ничего о ней не говоришь. Вообще никому и ничего. Тебя отныне нет в ее жизни». Судя по лицу, запрошенная цена казалась Трайше приемлемой, но не поторговаться он не мог. «Она тебе нужна? Тебя это не касается». Некромант говорил спокойно и ровно, чуть улыбался. Но цену этому спокойствию знал только он сам. Яна, с крыльями она стала совсем другой. Она и раньше была красивой, но очарование было слишком юным, незавершенным. Теперь из кокона вылетела очаровательная бабочка. Что мог сделать шерх, чтобы поймать ее? Многое. Мог угрозами, шантажом, даже магией привязать Нархиро к себе. Это несложно. Но вместо этого грош цена такой жизни и любви такой и симпатии. Те, кто покупает чувства, неважно, за деньги ли, за другие ли чувства, рано или поздно ощутят на губах горький привкус пепла. И того, кого принудили, тоже. Потому что нельзя, никому нельзя жить в клетке. Сейчас шерх делал то единственное, что мог. Дарил Яне полную свободу как от себя, так и от других. Захочет она обратить внимание на скромного некроманта или не захочет, он ее подталкивать ни к чему не станет. Как сама решит, так тому и быть. Трайши помялся, но согласился. Собственно, так шерх и думал, и принялся командовать. «Снимай одежду. Всю». «Зачем?» «Порвется, тебе потом в ней домой идти. Будешь как пугало». Это Трайши успокоило. Если потом домой идти, значит, убивать не будут. «А все-таки что будешь делать?» Шерх задумался, говорить или нет, но потом решил не добавлять неожиданности ритуалу. «Ту энергию, что один демон влил в ваш рот, исправить может только второй демон. Вот я его и вызову. Ее». «Ее?» «Демонессу. И оставлю вас наедине. Да не бойся, она тебя не сожрет. Но потом на мужчин ты и смотреть не захочешь, гарантирую». «Точно не сожрет. Она не по этим делам. Ночь пройдет, а ты вылечишься. Правда, не без последствий». «Каких?» «Примерно с год ты вообще никого не захочешь. Потом переключишься на женщин». Такие последствия Трайши не пугали. «А как я могу знать, что это на год, а не на всю жизнь?» «Никак», — мерзко улыбнулся шерх. «Но у тебя и выбора нет. Никто ничего подобного не предложит, только я. Где ты еще некроманта найдешь?» Трайши и сам понимал, что некроманты на дороге не валяются. Они прячутся и тщательно. Пока хоть одного найдешь, 10 лет пройдет. Этот же настроен дружелюбно, цена Трайши по карману, попробовать стоит. Риск есть, но и ехать в лес тоже риск. Там-то он вообще будет один на чужой территории. «Я бы советовал примерно через месяц после лечения отправиться на воды. Вода отлично смывает весь негатив, но пользоваться лучше проточной». Это окончательно решило дело. Трайши вздохнул и принялся раздеваться. Вскоре все было готово. Пентаграмма, красные свечи по углам, цвет чувственности, цвет любви, знаки призыва, огня, страсти, прорыва и замыкания. Чаша с кровью Трайши, поставленная в центр пентаграммы. Сам Трайши в одном одеяле, стоящий на знаке страсти. Некромант на знаке призыва. Медленно падают в тишину склада шипящие слова. В этот раз призывается демонесса. Неважно какая, важна ее специализация. А потому начитывается заклинание на призыв суккуба, не вставляя имени. Просто призыв. «Лхесия Чейшарс». Пентаграмма словно подергивается молочно-белым туманом. Потом завеса начинает колебаться, становится опаловой, поблескивает цветными искрами и, наконец, разводится в стороны тонкими женскими руками. В очерченной знаками фигуре стоит она. Демонесс призывают достаточно часто, а потому она знает, как надо выглядеть рядом с людьми, и принимает привлекательную форму. Очаровательное кукольное личико, точёная фигурка, сплошной соблазн от шикарной груди до упругой попки, от гривы роскошных рыжих локонов до маленьких ножек. Это видел Трайши. Некромант же видел и то, что скрывалось под личиной. Серую кожу, красные глаза, привлекательное, но хищное и злое лицо, острые когти, длинные игольчатые зубы. Не страшно, не сожрет она Трайши, а что чуть поднадкусывает, тот и не заметит в процессе-то. «Выпусти», — попросила демонесса, аккуратно скребя пальчиком по незримой стенке, отгородившей ее от мира живых. «Выпусти, и я подарю тебе небывалое наслаждение». «Угощайся», — щедро предложил некромант, кивая на чашу с кровью. Демонесса сверкнула глазами. С каким удовольствием она бы вышла в реальный мир, сожрала его, сожрала Трайши, прошлась косой смерти по городу? Не дают. А эта жалкая подачка — фи. Но, видя насмешливые глаза некроманта, это для людей темнота под капюшоном плаща непроницаема, а для демона вовсе даже не препятствие. Демонесса отлично понимала, спасибо хоть это дали, а могли бы и плетью выпороть, и... Да много чего могли бы. У некромантов фантазия богатая. Впрочем, после чаши с кровью взгляд демонессы стал чуть благосклоннее. «Чего ты хочешь, человечишка?» Примерно 10 минут ушло на то, чтобы договориться. Потом Трайши робко шагнул в пентаграмму, тут же лишившись одеяла. А некромант фыркнул и развернулся к двери. Затем, что будет происходить здесь этой ночью, наблюдать не стоило, хотя некоторым извращенцам точно понравилось бы. Некромант знал, что в какой-то момент демонесса увлечется и примет свою естественную форму. Но ее жертве все будет безразлично, она будет играть долго. Единственное, чего не сделает приглашенная нечисть, не выпьет до края жизнь Трайши. Она уже взяла откуп кровью, все тут будет в порядке. А сам некромант вернется к утру. Прогуляться, что ли, к Яне? Просто прогуляться, постоять под окнами. Смешно? Шерх тоже подумал бы, что смешно и нелепо. Он взрослый мужчина, а не абы кто. Только вот любовь заставляет делать глупости или сама является глупостью? Наверное, и то, и другое, если ты некромант.